Глава 28. Праздничное утро началось с того, что меня поцеловал Никита. Я не хотела открывать глаза, но он продолжил меня целовать. Я нехотя открыла свои заспанные глаза и посмотрела на Никиту, который улыбался мне. Я так редко вижу его улыбку. И я улыбнулась в ответ. «Это тебе, душа моя», — сказал он, и я, посмотрев на его ладонь, увидела красивый кованый браслет. «Это ты сделал сам?» — спросила, и муж в ответ кивнул утвердительно головой. «Спасибо большое, это очень красиво». Наше утро продолжилось в объятиях и поцелуях. Мы не могли оторваться друг от друга, наслаждаясь этими мгновениями. Но возле комнаты я услышала ворчание Алиски, что она проспала. И хошь не хошь, а пришлось вставать. Никита поцеловал меня в нос и вышел за дверь. Наверное, опять в свою кузню пошел. Я посмотрела на свой животик, который чуть-чуть округлился. Или мне это казалось? И какое-то неизведанное чувство поднялось в моей душе. Я захотела рассказать Никите о том, что у нас будет малыш, сделать ему подарок. Оказывается, он не пошел в кузню, а на улице умывался из бочки с водой. Я подошла к нему сзади, тихонько погладила по спине и повесила ему на плечо полотенце, что держала в руках. Он обернулся, вытерся полотенцем и посмотрел на меня таким теплым и ласковым взглядом, что у меня по спине побежали мурашки. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — протянула я нерешительно, но через секунду уже твердо добавила. «У нас будет малыш». Никита же, посмотрев на мой живот, схватил меня за талию, обнял и, зарывшись в мои волосы, стал целовать мою шею. Потом, покружив меня по двору, на руках занес в дом, прошел в спальню, положил на кровать и, улегшись рядом, стал гладить рукой мой живот. «Еще ничего не видно, он еще маленький. Но вот когда подрастет, то начнет толкаться. Тогда ты сможешь это почувствовать», — стала сбивчиво объяснять я. А Никита глаз не спускал с моего живота. Мы бы, наверное, так весь день просидели, если бы не эта чертова Лиска, которая вновь оказалась возле нашей комнаты со словами. «Лада, уже пора одеваться. Забыла, что ли? Сейчас начнут и дети приходить, и жены соседей. Нам нужно встречать их и раздавать всем пироги. Вы с Никитой и Сонькой будете их встречать, а я с Мишуткой пойду поздравлять от нас соседей». Я поднялась с кровати и нехотя поплелась к Лиске наверх, где она уже приготовила мой праздничный наряд. Лучше бы я провела этот день в объятиях Никиты, лежа в кровати и наслаждаясь друг другом. Сонька меня нарядила в белое платье чуть ниже колена. На ноги надела высокие плетеные сандалии, как у древних греков. На голове была повязка, которой я приколола для нарядности цветы, с украшениями на висках. Каждое украшение было надето на меня Соней со специальными словами и приговорами. Так же, как и браслет, который с утра был мне подарен. Сонька сказала, что лучше нет украшения, которое муж сделал своей жене. Пока Никита завтракал, я стояла рядом, не зная, куда себя деть, нарядной куклой. Мои девочки тоже были в порядке. Каждая из них надела платье с вышивкой и длинный фартук, который надевается через голову. Пояса подвязали с колокольчиками. На косы были надеты накосники, на головы – венки с лентами. Лиске мы распустили волосы, и ленты красиво лежали на ее волосах. Когда собрались в большой комнате, мы поставили сбоку от нас корзины с пирогами и туесок с засушенными ягодами шиповника и стали ждать гостей. С улицы были слышны свистульки. Это дети свистели и предупреждали о своем приближении. К нам в дом зашли нарядные девушки и парни с маленькими сестрами и братьями. Они стали петь песни-поздравлялки с пожеланиями здоровья и богатства нашему дому. Малыши плясали под песни старших. Это было так забавно и красиво. «Всем людям добрым желаем золота, серебра, пышных пирогов, мягоньких блинов, доброго здоровья, маслица коровья. Сколько осиночек, столько вам свиночек, сколько елок, столько и коровок, сколько свечек, столько и овечек. Счастья вам, хозяин с хозяюшкой, большого здоровья со всем родом. Хозяин, хозяйка, отворяй ворота, ты подай пирога, хлеба кусочек, сметана горшочек. Не подашь пирогов, напускаем клопов, тараканов усатых и зверей полосатых. Хозяин, хозяйка, ты подай нам пирога, или хлеба ломтину, или денег полтину, или курочку с хохлом, петушка с гребешком. И скупого мужика, родись, рожь хороша, колоском пуста, соломкой густа». Пришло и несколько женщин, которые тоже пели песенки-шутки и танцевали под них. Мы в ответ угощали всех пирогами и сушеными ягодами, которые насыпали жменями в детские туиски. Лиска с Мишуткой ушли с какими-то девочками, которые к нам заходили, вместе петь песни по домам. Так продолжалось чуть ли не до вечера. Уходили одни дети и женщины, через какое-то время приходили другие. Потом мы поужинали. Это был праздничный ужин. На него нужно было выставлять много мясных блюд. Но я этого делать не стала. Хранить готовые блюда было негде. Тут не было холодильников. Я посчитала это расточительством. И мы ели пироги, которые можно сохранить и без холодильника. И на столе было разнообразно, потому что мы экспериментировали с разными начинками, и выбор печеного был большой. Когда все наелись и встали из-за стола, Никита принес заготовленный факел из сеней. Кузнец взял лучину, поднес к лампадке у образа Матери Земли и зажег этой лучиной факел. Повернулся ко мне, подставил свой локоть, за который я его взяла, и мы вышли из дома. Сзади нас шли Сонька, Лиска и Мишутка. Сонька шла с посохом, на конце которого приспособлено маленькое колесо, а к нему были привязаны ленты. Это было похоже на солнце. С такими посохами к нам сегодня приходили дети. На улице я увидела, как огненным потоком все люди двигались к полянке, которая находилась в низине возле реки. С берега были слышны красивые песни и звуки свистулек, а также и других музыкальных инструментов, барабанов, труб и бубенцов. И мы, вливаясь в этот поток радостных людей, двинулись по дороге в сторону реки.